«Как называется будка кладбищенского сторожа?» Барби валялась на камнях, глубоко дышала и явно не собиралась никуда двигаться с належенного места. «Живой уголок!» «Вы успешно завершили задание «Гнилой мор». За наградой обратитесь в ратушу города Лабьен». Долгожданное обновление статуса задания радовало глаз. «Идти, бежать, лететь куда-то, даже за обещанной наградой, прямо сейчас никому, похоже, не хотелось». Тяжело этот квест дался ненависти. «Ого! Даже статуса ПК не дали!» Рэй рассматривал Монка, будто впервые увидел. «Шикарно! В полумраке ночи на камне в круге воскрешения ведь самое то поболтать, поделиться впечатлениями. Над побережьем и близлежащими областями ночи темнее, чем в том же Велигарде. Пусть видимость и не нулевая, но темень гуще, а звезды ярче». «Вершитель я или где?» — усмехнулся тот. «Особенность класса — мы можем сами задавать условия действия умений». «Хм...» Убийца погрузился в раздумья. «А наоборот, можешь?» «В смысле, эдикт на жизнь на врагов?» «Хилить монстров?» Похоже, и Рюка эта идея зацепила. «Типа, одних лечим, других калечим, но в любой момент можем поменять местами лечимых и калечимых». «Это я и раньше мог». Вершитель не высказал энтузиазма. И Хейт могла. «Оу, ты прикройся, пожалуйста. Ночь, простудишься. И доспех жалко». «Да». Хейт после всех событий на складе рыбов настолько ушла в себя, что даже не заметила пропажи тканой броньки. Это разноцветие небесное не могло выпасть при смерти, а доспех отторжения зла очень даже мог. И выпал. Обидно. Но не так, чтобы до слез. Могла выставить на аукцион, но решила придержать. Передать, возможно, кому-то из младших сокланов. Про Нюту Анюту конкретно думала. Если та, конечно, докачается до соответствующего уровня. «Ого-го, какая краля!» Незнакомый голос вклинился в уютные, после зловония склада очень даже, посиделки на холодных камнях. «Да тут еще есть девчонки. Чего сидим? Кого ждем?» «Возможно, нас и ждут», — вторил неизвестному ловеласу басовитый голос. «А, красотки! Тут возле вас какие-то неудачники затесались. Бросайте их, пойдемте с нами. Мы тут все красивые места знаем». Подошел поближе первый, блондинистый парнишка в шароварах и расшитый золотом рубахи с жилетом. «Я вам сыграю на мандолине и даже спою. Но сначала мы вас пригласим в ресторацию», — пообещал второй, тоже приблизившись. Он ступал мягко, тренированной походкой убийцы. Чем-то был похож на Рея, и не только кожаной броней с парными ножнами. Взглядом, почти прицелом. С какой части тушки лучше подходить, чтобы начать разделывать? Хейт еще на подходе этих типчиков быстренько, но явно недостаточно. Успели ее неодетые стати оценить. Облачилась в простенькое платье без бонусов. Мысленно ругнулась. Вот могло бы оно дропнуться при смерти, а не то, что было надело. Увы, не все всегда идет так, как нам того хотелось бы. «У девушек есть спутники», — выступил вперед Вал. Подле барда тут же организовались и остальные парни ненависти. «Нас и тут неплохо кормят», — Маська выглянула из-за широких и не очень спин. «Музыка есть у нас», — негромко добавила Хель. «Лучше всех музыка». Вроде и корявенько прозвучал комплимент, но Валу наверняка он был приятен. «Парни, давайте разойдемся спокойно». Миролюбиво, но с явным упором на «разойдемся» озвучил Монг. «Кто куда шел? Каждый в свою сторону». Лабьен, как и иные города Триумвирата, город вольный. Очень вольный. В плане обилия цветников так и вовсе фривольный. А еще здесь не запрещены нападения в черте города. Даже выходить за ворота с целью выяснения отношений не словами, а оружием, действием, не обязательно. За ПК от стражи огребешь, как и везде. Но если урон обоюдный, спорщики лупят друг дружку. Никто из стражей порядка даже голову в их спорщиков сторону не повернет. Двое нарывались на десятерых. Правда, десятеро для янтарного взморья считались мелюзгой с их уровнями. Так что еще не факт, что численное превосходство перевесит преимущество в уровнях. Тот, что обещал сыграть на мандолине, носил на теле вещь на 100-й уровень. Хейт как-то попадал со скриншот похожей пары. Жилет плюс рубашка. О кожаном наверняка утверждать она не взялась бы, но вряд ли он сильно отстает от приятеля по уровням. А еще они оба таскали на груди крупную брошь с отпечатком когтистой львиной лапы. Художницы уже сообщали в отчетах, что особым влиянием в триумвирате вольных городов обладает клан Прайд, и догадывалась, что одинаковые броши на парнях неспроста. Ненависть с недавних пор носила печатки с буквой «Н». Это было чисто декоративное украшение, без каких-либо бонусов. Создатели восхождения задали ограничения на получение игровых бонусов только от определенного количества украшений. Одно ожерелье, две серьги, два кольца. И браслеты у мистиков, но это немножко другое, отдельное. А надеть на себя персонаж может сколько угодно побрякушек. Слоты ограничены, а так хоть елку новогоднюю из себя изображай. Так что каждый клан выдавал своим участникам какое-то типовое украшение со знаком клана, обозначение принадлежности, статуса. Прайд – это влияние в окрестностях Янтарного Взморья. Им принадлежит какое-то укрепление между Ла-Руси и Ла-Белла. И еще у них явно есть деньги, ведь репутация в Триумвирате зарабатывается золотом. Есть даже списки самых щедрых спонсоров. Их каждый месяц обновляют. И первые три места в Лабьен. Другими городами Триумвирата Хейт пока интересовалась меньше. Стабильно, месяц за месяцем, занимали три представителя клана Прайд. Монг в попытке решить дело миром не учел наличие за их спинами Барби. А та после пережитого пребывала в эмоциональном раздрае. Не каждый день тебя отправляют в полет. И не куда-то, а в корыто с помоями и тварью-мутантом. Шел Штирлиц по лесу. Скучающим и гнусавым голосом завела анекдот Барби. И наткнулся на сук. «Шли бы вы отсюда, девочки! Война все-таки!» «Не понял!» Нехорошо сощурился кожаный. «Это ты так о своих подружках? Или...» «Вы ж прайдовые!» Звучало из уст арчанки довольно презрительно. «Из верхушки! Типа главные львы-самцы!» «Нет, не думаю!» А остальные в прайде — это самки и детеныши. На детенышей вы не похожи. Значит, делаем выводы. Нарвались. Хейт очень хотелось приложить к лицу ладонь, но вместо этого она занялась активацией аур. После гибели персонажа они отключаются. Мы тоже делаем выводы. Кожаный придержал приятеля. Заметил, видимо, что в боевую готовность пришли все спутники говорливой арчанки. И они вам не понравятся.